Когда я просыпаюсь, уже темно. Наверное, за полночь. Никогда столько не спала. И никогда не испытывала столько боли сразу. Вдох не дает ровным счетом ничего. На месте сердца зияющая дыра. Доченька. Мама лежит рядом, и ее подбородок упирается мне в плечо. Привет. Мама, мамочка. Не могу развернуться к ней. Ко мне подсоединены проводки и одна капельница. Мне разрешили быть с тобой сколько угодно. Переживает, что я снова устрою сумасшедший дом? Горько усмехаюсь. Что ты? Поглаживает мою грудь. Просто нам обеим сейчас нельзя находиться в одиночестве. У него случился инсульт, да? Илюша имел очень доброе сердце, и оно его сгубило. Мы с тобой в этом не виноваты. Никто не виноват. Я не успела с ним попрощаться. Чуть задираю голову, сдерживая приток слез. Я тоже. А помнишь, как он поехал в командировку и застрял там на целую неделю? Да, был сильный буран, рейсы отменили. А мы ждали его. Ты тогда впервые приготовила какой-то пирог, яблочный, кажется. Несколько дней мучила нашу кухарку, и та тебя научила. Гляжу на потолок и слушаю маму. Сердце бьется, но не в том темпе, который нужен. Но я рада и этому. Мы любили его, несмотря ни на что. После долгой паузы произношу я. Да, и запомним его любящим отцом и мужем. Мама притуляется ко мне поближе. Самым лучшим папой.